не припрыгали и в Крым. На последний берег России, Набокова-Сирина. Выбрав себе в качестве ника псевдонима «Сказочную птицу», писатель всю оставшуюся жизнь оплакивал в прозе и стихах магическую сказку фэнтези первых 20 лет. 15 апреля маленький греческий пароход увез Набоковых под грохот артобстрела суровый реализм вечного изгнания. Изгнанник рая. Из Стамбула Набоковы уехали тут же. Деньги и драгоценности не вернули им спокойствия и счастья, но избавили от голода и нужды. Владимира и его брата Сергея отправили в Кембридж завершать образование. Очень дорогое удовольствие, недоступное не только эмигрантам. Владимир учится, публикует статьи о бабочках и переводит на русский язык «Алису в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Это 1921 год, и тогда же первый рассказ Набокова «Нежить» появляется в газете «Руль», которую его отец издает в Берлине. Эта мистика отнюдь непосредственна, в ней сверкают блестки таланта. Вот здесь-то Владимир и назовется Сириным, чтобы читатели не путали его с отцом, публиковавшим в газете свои статьи. Но Набоков не книжный червяк. В июне 1921 года он познакомился со Светланой Зиверт, которая стала его возлюбленной. Она была красива, как кукла, но холодна, суха и корыстна. Она не годилась в жены будущему гению, но числилась невестой. Ей посвящали стихи. Володя бегал на свидания на рассвете, ломал чужую бюргерскую сирень. А Владимир Набоков, переводчик, не дремлет. Он переводит Ромена Ролана, Кола Бриньона. Николка Персик, как вам название? Переводит стихи Гёте, Верлена, Теннисона, Байрона, Бодлера, Китса, Рембо. Это был подарок неверно ему России. Взять и бросить к ее ногам эти самоцветы поэзии, содрав в них скорлупу иностранных языков. Но тут начинаются несчастья. 1922 год — черный год Набокова. 28 марта в Берлине на публичной лекции Павла Николаевича Милюкова какой-то черносотенец, тоже эмигрант, убил отца писателя Владимира Дмитриевича, который заслонил собой Милюкова. Террорист целился в него. И тут же еще одна катастрофа. Светлана Зиверт разорвала помолвку с Набоковым по настоянию родителей. Владимир закончил обучение в Кембридже, переехал в Берлин, зарабатывал переводами, давал уроки английского языка.

кротость узника есть украшение темницы. Каково? А гитлеровская ночь нагоняет набоковскую семью. Но этот колобок, великий писатель Сирин, знал, как уйти от всех в этот мир вечной, нетронутой хрустальной свободы, которого никогда не коснется жилиста рука тирании, который зовется США. В мае 1940 года Набоковы отчаливают за океан на пароходе «Шамплен». В следующем рейсе потопленном немецкой подлодкой. Брат Сергей остался и погиб в концлагере. А великий Набоков не пропал и в Штатах. Он преподает русскую литературу в Уэльслийском колледже, а потом в Корнельском университете. Его кормят и бабочки по научной части. Оставшись русским писателем, он ухитряется стать и англоязычным американским. Пишет философскую фантастику «Пнин», 1957, «Ада», 1969. Но большие деньги ему дает эротическая «Лолита» про педофила. Новинка для тех лет. Осень патриарха. Это 1955 год. И Европа, а потом и чопорные благочестивые США пасутся на этой клубничке. Вот и слава, вот и деньги. В 1960 году граждане США Вера и Владимир Набоковы уезжают в Швейцарию, в Монтрё, до конца жизни. И еще 17 лет бездомный космополит Набоков кидается на СССР, предлагая делать портреты вождей не больше почтовой марки, воспевая самиздат, печатая воззвания в защиту диссидентов, в частности Владимира Буковского. Бабочка гоняется за воробушками, чего не видывал свет. При этом классик кидает публике благоухающие букеты своих прелестных новелл и мемуаров. Куда там ветряным мельницам перед этим одетым с иголочки Дон Кихотом? Они стушевались. Итак, не бойтесь мира, ибо он победил мир. Великий Набоков оставил нам свои руны, но просил не писать его биографии. Он умер в Лозанне в 1977 году, и прах его огражден навеки от возвращения по месту прописки в Россию. Его просьба к ней четко сформулирована. «Дорогими слепыми глазами не смотри на меня, пожалей. Не ищи в этой угольной яме, не нащупывай жизни моей. Ибо годы прошли и столетия, и за горе, за муку, за стыд. Поздно, поздно, никто не ответит, и душа никому не простит».